Призрак отца Гамлета. Накануне 14 декабря, дня присяги Николаю, шли тревожнейшие споры заговорщиков. Часть выступила против восстания, не верила в успех. И один из них, граф Ростовцев, решился на отчаянный шаг. Он объявил заговорщикам, что обязан особенной благодарностью Николаю Павловичу. И теперь, предвидя для благодетеля своего опасность, решился идти к нему, умолять его не принимать престола. Все увещевания заговорщиков были напрасны. На другой день после встречи с царем Ростовцев доставил заговорщикам бумагу с заглавием «Прекраснейший день моей жизни». Это было описание его свидания с Николаем Павловичем. Николай принял его ласково. Ростовцев предупредил царя, что принять престол для него очень опасно, и более ничего не сказал. Николай же не расспрашивал о подробностях, поблагодарил и отпустил его. Так, открытием заговора, Ростовцев попытался заставить товарищей отказаться от бунта. Но тщетно. Теперь Николай знал точно — будет бунт. Но у него уже не было выхода, и он решился идти до конца. Вечером военный губернатор Петербурга Милорадович сказал приехавшему на коронацию принцу Вюртембергскому, родственнику Николая по матери: «Тревожусь, ибо не жду удачи от завтрашнего дня. Гвардия любит Константина. Причем тут гвардия и удача? Ведь есть законное завещание покойного государя», — удивился принц. Не знал принц, что наш закон о престолонаследии — это воля гвардии. В это время заговорщики в казармах лихорадочно готовили к восстанию своих солдат. Про республику, о которой многие из них мечтали, солдатам говорить было бессмысленно. Когда один из заговорщиков объявил солдатам, что теперь у нас будет республика, солдаты тотчас поинтересовались: «А кто ж в ней будет государем?» «Никто не будет, батюшка», — сказали ему солдаты. «Ведь ты сам знаешь, что это никак невозможно». Как писал наш историк, в России скорее могли представить страну без народа, чем без царя. По легенде, в ту ночь Николай долго не мог заснуть. И за полночь, мучимый бессонницей, бродил по Зимнему дворцу. За ним шел камердинер с канделябром. И в свете луны в белом зале увидели фигуру в ночной рубашке. Николай застыл в ужасе. Это был отец. И уже в следующее мгновение несчастный Павел исчез. Ушел сквозь стену. Если бы эта легенда была былью, то именно тогда Николай должен был преисполниться удивительной решимости, которая не покидала его весь завтрашний страшный день. Для него эта встреча стала бы встречей Гамлета с отцовской тенью. Это был призыв к мести наследникам той гвардии, которая убила его отца и деда.